Боевик. Сердце боевика Рикса, если можно это назвать сердцем, скорее напоминало турбину, чем насос. В груди у нее вращались два удлиненных винта, один венозный, второй артериальный, и гоняли жизненную жидкость по телу с нечеловечески высокой скоростью и при этом невероятно равномерно. Жидкость разносила по телу кислород и питательные вещества, но не являлась в строгом смысле кровью. Она служила и тем целям, которая выполняет лимфа и разносила по организму наноустройства от тысяч лимфатических узлов, расположенных вдоль артерий. Вещество, протекавшее по сосудам Рикса, однако не имело никакого отношения к иммунной системе. Оно не содержало белых кровяных клеток, лейкоцитов. Их функции уже много веков назад были переданы целой популяции органов, рассеянных по всему организму и размерами не превышающих рисового зернышка. Выработка же самих этих органов осуществлялась небольшими машинами, спрятанными в костном мозге, а костный мозг лежал внутри прочных, как авиационная сталь, но при этом легких, как у птицы, костей. Между тем, в жизненной жидкости содержалось довольно много железа, и она окрашивалась в красный цвет, окисляясь на воздухе, то есть когда проливалась. Вот как раз этого и старалась избежать Рикс в данный момент – потери жизненной жидкости. Она забилась в пространство более тесное, чем обычный спальный мешок. Обычно тут хранили робота-уборщика. Рикс быстро и ловко разобрала предыдущего жильца этой ниши на части. Она очень надеялась на то, что разбросанные по полу детали не подскажут преследователям, где именно она укрылась. Затем она втиснулась в нишу, сложив руки и ноги под острыми углами, отчего стала похожей на игрушку оригами. Судя по сообщениям, которые все время отправлял Риксу Александр, невидимый и вездесущий доброжелатель, местная полиция разыскивала ее с помощью звуковых сачков. Эти приспособления были сконструированы для выявления беглых преступников, а сам поиск осуществлялся на основе равномерного, неостановимого, красноречивого ритма человечества – сердцебиения. Видимо, никто не подсказал местным умникам, что у нее, боевика Рикса, сердцебиения нет. Крошечная турбинка урчала у нее в груди. Она издавала инфразвуковое шипение, лишенное ритма и вибрации. Нервные операторы поисковых установок в туфлях на мягких подошвах проходили мимо убежища Рикса, но ее не замечали. Боевик Рикс, иначе Харт, в конце концов нашла приют в здании, которое на местном языке именовалось библиотекой. Это учреждение служило пунктом распределения нужных данных, той информации, которую нельзя было потребить из общественной инфраструктуры. Корпоративные секреты, технические патенты, личные медицинские записи, кое-какие эротические стихи и изображения, которые можно получить лишь за определенную плату, все это было сосредоточено здесь и доступно только тем, кто имел особые, настоящие, а не виртуальные ключи и тотемы владельцам информации. Александр привел Харт сюда, помог пробиться по многолюдному городу, кишевшему полицейскими и милиционерами, где попадались и имперские десантники, и все они искали ее. Путь до библиотеки составил километров 100, не меньше. И все это время Александр заботливо вел Харт вперед, оберегал ее от всех опасностей. Он был могущественным союзником, а даже один единственный боевик Рикс мог стать смертельно опасным для врагов. Местные силы правопорядка устроили из погони настоящий спектакль. Эвакуировали жителей из домов, устраивали зачистки, время от времени постреливали. Но их куда как больше интересовало самосохранение, нежели слава. А имперских десантников на весь город было менее сотни. Рикс отсиживалась в библиотеке с нечеловеческим терпением. 7 часов она пролежала, свернувшись в клубок в тесном шкафчике. Здесь, в темноте и одиночестве, она испытывала странные ощущения. Всю жизнь Харт провела в тесном кругу своих сестер, никогда не отлучаясь из группы сиблингов дольше, чем на несколько минут. Все 15 прибывших на Лиги с 15 боевиков воспитывались вместе, вместе прошли курс тренировок и стали совершенными солдатами, и умереть, по идее, должны были вместе. Рикс не тосковала. Это чувство ей, представительнице касты воинов, оставалось неведомо, но все же она по-своему оплакивала погибших сестер. Она одна уцелела во время этой самоубийственной операции и оказалась в сущем аду. Металась по враждебной планете, как бродячий призрак незахороненного трупа. Только чувство долга перед новорожденным Александром удерживало ее от того, чтобы пойти в отчаянную, блестящую и отважную контратаку против превосходящих сил врагов и поскорее соединиться с сестрами, разделить их участь. Наконец погоня ушла. Александр проложил длиннейшую цепочку ложных следов в виде разбитых систем мониторинга транспортных потоков, неожиданно сработавших пожарных сигнализаций, отключенных устройств безопасности. В итоге преследователи Харт устремились к базе противовоздушной обороны на южной окраине города, а имперские войска принялись ее срочно укреплять. Александр ловко дирижировал обманными маневрами и уводил погоню, а Харт сохраняла неподвижность. Пусть прихвостни империи обороняют свою противовоздушную базу. Арсеналы планеты нисколько не интересовали гигантский сетевой разум. Его привлекала информация. Александр выискивал тайны и секреты. В металлическую дверцу шкафчика кто-то постучал. Это был отчетливый ритм военного языка риксов. Рикс выбралась из укрытия, мгновенно расправилась и приобрела человеческое обличье. Не дать не взять марионетка, которую потянули за ниточки и вытащили из коробки. Она обнаружила перед собой небольшого библиотечного дрона. Александр ни разу не передавал инструкции для Рикса в узкочастотном диапазоне. Она была несовместима с разумом, зародившимся в империи. Гигантский сетевой разум управлял действиями боевика при помощи множества аватар, роботов-садовников, терминальных дисплеев, плата за пользование которыми осуществлялась в кредит, транспортной сигнализации, работавшей в режиме двоичных кодов. Дрон развернулся и направился вдоль по коридору библиотеки, все сотрудники которой были эвакуированы. По мере того, как дрон набирал скорость, его единственное резиновое колесико начало по-мышиному попискивать. Харт, прихрамывая на одну ногу, поспешила следом за дроном. После долгого пребывания в сложенном состоянии в тесном шкафчике, то, что у людей мы назвали бы кровообращением, возвращалось к Риксу с болезненным покалыванием. Библиотечный дрон двигался вперед чуть быстрее, чем хотелось бы Риксу, а писк его колесика был сущей пыткой для ее высокочастотного слуха. Харт испытывала что-то вроде искушения дать пинка маленькой машинке, хотя та и была посланником ее божества. 7 часов, проведенные в шкафчике, показались Риксу невыносимо долгими. 6 часов, проведенные в шкафчике, показались Риксу невыносимо долгими. Все-таки она, как и прочие ее сородичи, была не до конца лишена эмоций. Дрон-библиотекарь привел Харт к лестнице и проворно покатился вниз по витому пандусу. Рикс заковыляла следом за ним. Они спустились на глубокий подземный уровень библиотеки. Помещение с низкими потолками и узкими коридорами, вдоль стен которых штабелями лежали блоки с записанными данными. Тусклое красноватое освещение вполне устраивало фоточувствительные глаза дрона. За время долгого спуска по лестнице онемение в ноге у Рикс прошло, и теперь она быстро и смело шла следом за попискивающим дроном. В темном углу полуподвала, куда дрон проник через тяжеленную стальную дверь и где пахло затхлостью, хотя было очень чисто, дрон остановился и выпустил щуп со штекером на конце. Этим щупом он деликатно постучал по герметичной дверце стального сейфа, снабженной значками фракталов безопасности и иконкой, обозначавшей медицинские данные. Харт неплохо разбиралась в имперской военной иконографии. Харт подняла бластер и вывела его в режим лазерной резки. Раскаленным добела лучом, она прошлась вдоль плотного плетения фрактала безопасности, спалив тем самым и провода контура, и металл. Библиотечная система безопасности заметила это проникновение и разразилась вихрем сообщений в местную полицию, в политический аппарат, в летний и зимний дома главного библиотекаря. Все эти сообщения были перехвачены Александром. Он ответил на них официальными кодами процедуры сохранения. Эта часть библиотеки была предназначена для секретной документации уровня политического аппарата, но даже самая надежная система безопасности оказалась бессильна перед инфраструктурой всей планеты, попавшей в руки врагов. Александр на самом деле не был врагом, просто-напросто нежелательным аспектом личности. Из-за него, как при аутоиммунном заболевании, все защитные механизмы инфометрического организма ополчились против самих себя. Как только система безопасности перестала возмущаться, дрон-библиотекарь стал терпеливо наблюдать за работой Харт. Мало-помалу на полу возле сейфа образовалась аккуратная стопка листов металла. Около противопожарных датчиков на потолке клубился дымок. Дрон сунул свой щуп внутрь сейфа и начал поочередно прикасаться к одному блоку за другим в поисках едва уловимого запаха тех данных, что были ему нужны. Дрон искал секретную документацию по поверенному императрице, ключ, с помощью которого можно было бы расшифровать последние прижизненные записи. По тонкому стволу щупа дрона-библиотекаря потекли данные, и Александр улыбнулся, радуясь притоку новой информации. Здесь, на Легисе 15, Александр был повелителем, он был воплощением данных. Какую бы тайну он ни вздумал найти, рано или поздно он этого добьется. Очень скоро в его руках должно было появиться еще одно оружие. Сенатор. Значит, я был прав. Эти слова Роджер Найлс произнес уже раз пять за последний час. Говоря это, он обреченно смотрел в одну точку, как человек, напророчивший неожиданную смерть друга. Наверное, он повторял и повторял эту фразу, чтобы бороться с той дело подступавшими приливами неверия. «Ты как будто удивлен», — сказала Оксом. «Я надеялся, что ошибаюсь». Они сидели в логове Найлза, в самом надежном и безопасном из кабинетов сенаторского офиса Оксом. Острые башни компьютерного оборудования краснели в лучах закатного солнца, словно город насекомых, выкупанный в крови. Найлз наполовину погрузился в поток данных, пытаясь определить, кто еще станет членами военного совета. Оксом ожидала сведения о тех, с кем ей придется работать в совете, и о вопросах, которые предстоит обсуждать. «Один из партии лакеев», — сообщил Найлз. «Вряд ли это окажется беззубый старик Хиггс. Император выберет такого, кто ему в эти дни по-настоящему верен». «Это будет Ратс Импар Хендерс». «Почему ты так думаешь? Он избран на первый срок». «Так же, как и я. Новая сила лоялистов». «Да он на своем-то месте сидит не слишком надежно». «Я предчувствую, что это будет он, Роджер». Найлз нахмурился, но Оксом заметила, как запорхали по клавиатуре его пальцы. Ее верный товарищ сменил направление поиска. Сенатор плыла в собственном синестезическом облаке данных. Она обшаривала каналы сплетен форума, открытое заседание, выпуски новостей, системы голосования. Она хотела узнать, остались ли какие-то следы в политическом организме от ее предложенного и поспешно отозванного пакета законопроектов. Кто-то из тех, кто составлял бесчисленные орды аналитиков СМИ, выгребателей мусора, пиарщиков, кто-то из них наверняка должен был поинтересоваться, что означал этот странный ход. Кто-то, проявив интерес и обладая достаточным опытом, мог расшифровать содержание законопроектов, понять суть предложенных налоговых мер и законов. Это было только делом времени. Конечно, через несколько дней, а может и часов, новость о диверсии Риксов должна была стать известна всем. Если повезет, то пертурбации в системе властных полномочий, паническая переориентация рынков и ресурсов, бешеные потоки военных новостей смоют все следы злосчастных законопроектов. Тогда у Оксом не было бы причин для беспокойства. Одно дело слегка уколоть императора в мирное время, другое в тот момент, когда империи грозила опасность, и уж совсем особое, если ты член военного совета. И главное, молодая сенаторша очень не хотела, чтобы все выглядело так, словно она купила себе место в совете, отозвав свои законопроекты. Ей самой, по крайней мере, так не казалось. «И еще кто-то с чумной оси», — объявил Найлз. «Это еще почему? Объясни ради всего святого». «А я предчувствую», — чуть ехидно отозвался он. Оксом улыбнулась. Они 30 лет работали вместе, а Роджер по сей день терпеть не мог, когда она ссылалась на свои эмпатические способности. Тем самым она, видите ли, оскорбляла его ощущение политики как дело житейского, людского. Найлз до сих пор считал проявление действия синестезических имплантатов в чем-то сверхчеловеческими. Но чумная ось? Наверное, Найлз пошутил. Империя воскрешенных была поделена между живыми и мертвыми, а чумная ось служила чем-то вроде сумеречной зоны. Тамошние жители были переносчиками древних болезней, ходячими депозитариями старинных врожденных дефектов. В те времена, когда тысячу лет назад люди начали управлять собственной генетической судьбой, в итоге было избрано очень немногое число признаков, и большой массив информации оказался утерян. Слишком поздно евгенисты осознали, что в нежелательных призраках таились определенные преимущества. Серповидные клетки передавали иммунитет к латентным заболеваниям, аутизм был напрямую связан с гениальностью, а некоторые формы рака за счет не до конца понятого механизма способствовали стабилизации крупных человеческих популяций. Чумная ось, средоточие напичканных микробами людей, подверженных любым капризам эволюции, была нужна для сохранения ограниченной изменчивости населения в избытке пользующегося услугами генной инженерии. Но чтобы эти люди были представлены в военном совете? О да, Оксами сама, строго говоря, не могла похвастаться совершенным здоровьем, если вспомнить о ее безумии, но при мысли о прокаженных ей стала зябко. Сенатор опять принялась рассматривать список, который они с Найлзом составили. По традиции в военный совет должно было входить 9 членов, включая императора. Главным приоритетом при формировании этого органа являлось равновесие сил. Для того, чтобы Сенат мог делегировать военному совету реальную власть в условиях войны, здесь должны были быть представлены все партии. Главные властные блоки в империи отличались более или менее ясно обозначенной консолидацией, однако существовали мелкие кирпичики, которые предстояло втиснуть на свободные места за столом совета. Тут вариантов было как в покере, и течение войны зависело от того, как лягут карты, каким образом император заполнит эти места за столом. От этих размышлений Нару Оксом отвлек мелодичный звук. Она уловила его вторичным слухом. Сигнал был настолько силен, что перекрыл все остальные каналы информации. Низкий, непрерывный, устрашающий сигнал самой басовой трубы органа. К тембровой окраске этого звука примешивались и звуки иных частот. Еле различимое дыхание далекого океана, шелест птичьих крыльев, разрозненные писклявые звуки настраивающегося оркестра. Звук был властным, безошибочно различимым. «Созывают заседание совета», — проговорила Нара Оксом. Она воочию увидела, как Найлз один за другим сбросил слои вторичного зрения. Его внимание переключилось на «здесь и сейчас», и он стал похож на некого обитателя подземных глубин, выбравшегося на поверхность, где светило доселе неведомое ему солнце. Итак, сбросив сотканную из данных вуаль, Найлз подслеповато уставился на Оксом. За пару мгновений взгляд его стал сосредоточенным, и в нем отразился удивительный, могучий ум этого человека. Он осторожно осведомился. «Нара, ты помнишь о толпах?» Он имел в виду толпы людей в Астхолде во время первых избирательных кампаний Оксом, в ту пору, когда она, наконец, избавилась от страха безумия. «Конечно, Роджер, помню». В отличие от большей части империи, политика на Вастхолде никогда не становилась заложницей средств массовой информации. Здесь она скорее была подобна представлениям уличных театров. Важные вопросы дискутировались лицом к лицу в многонаселенных городах, на уличных манифестациях, где население одного дома спорило с другими, на подпольных собраниях, на сборищах у костров в парках. Импровизированные дебаты, демонстрации, открытые стычки были в порядке вещей. Для того, чтобы избавиться от застарелого страха перед большими скоплениями людей, Оксом в свое время дала согласие произнести свою предвыборную речь на политическом диспуте. Однако за счет усилия воли она лишь отчасти сумела подавить в тот день свою эмпатическую чувствительность, сознательно решившись на встречу с теми демонами, которые так мучили ее в детстве. Поначалу вихри психики, исходящие от толпы, приняли знакомые очертания, уподобились огромному зверю, воплощению эго и противоречий, голодной буре, жаждавшей поглотить ее, сделать ее частью бушующего смерча страстей. Но к тому времени Оксом уже стала взрослой. Ее собственное эго успело закалиться за защитным барьером лекарств, снижавшего уровень эмпатии. Ее голос был усилен, изображение увеличено, и она усмирила демонов страха. Она оседлала толпу, будто дикую лошадь. Она смогла управлять эмоциями множества людей своими словами, жестами, даже ритмом своего дыхания. В тот день она узнала, что по другую сторону страха лежит власть. Найлз кивнул. Он все понял по ее глазам. «Теперь мы очень далеко от них, от тех толп. Здесь только притворство, что легко забыть о реальном мире, который ты призвана представлять». «Я не забыла, Роджер. Но помни, я не бодрствовала столько, сколько ты. Для меня прошло не 10 лет, а всего 2 года». Он потрепал рукой свои седые волосы и улыбнулся. «Тогда постарайся не забывать вот о чем», — сказал он. «Твои изысканные законопроектики теперь будут выглядеть проявлениями войны. Любое принятое тобой решение будет означать насилие и гибель людей». «Конечно, Роджер, ты должен понять, граница с Риксами не так уж далеко. Для меня нет». Роджер нахмурился. Она никому, даже Найлзу, не рассказывала о своем романе с Лоурентом Зеем. Все казалось таким кратким, таким внезапным. А для Найлза это случилось более 10 лет назад. «Один человек, который мне очень дорог, там, Найлз, на передовой. И когда речь будет идти о жизнях далеких, абстрактных людей, я буду вспоминать о нем». Роджер Найлз прищурился. Его высокий лоб от изумления подернулся морщинами. Видимо, могучий разум консультанта пытался понять, кого она имеет в виду. А Оксан порадовалась тому, что ей все еще удавалось хоть что-то сохранить в секрете от главного советника. Так хорошо, что никому ничего не рассказала, и то, что было между ней и Лоурентом, принадлежало только им, им одним. Сенатор Нара Оксан встала. Призывный звук еще слышался, как отголоски звона гигантского колокола, который, казалось, не умолкнут никогда. Ей вдруг стало интересно, а не зазвучит ли сигнал громче, если она не откликнется на него? Взгляд Найлса снова стал отрешенным. Советник нырнул в поток данных. Оксан точно знала, что после того, как она уйдет, Найлс будет волноваться из-за сказанного ею напоследок и наверняка обшарит обширные кладовые баз данных, чтобы выяснить, кого же она имела в виду. И в конце концов докопается до истины и поймет, что речь шла о Лоуренте Зее. И вдруг у Оксан мелькнула мысль о том, что к тому времени ее любимый может погибнуть. «Я уношу все твои тревоги с собой, Роджер. Война очень, очень реальна». «Спасибо, сенатор. Восход верит в вас». Древняя ритуальная фраза, которой сенаторов провожали с восхода на 50 лет. Найлс произнес ее так печально, что Оксан не выдержала, обернулась и снова посмотрела на него. Но он уже словно бы снова набросил на себя вуаль, опустился в недра своего виртуального царства и приступил к поиску данных по всей империи, чтобы найти ответы на вопросы, поставленные войной. На мгновение он вдруг стал таким маленьким и одиноким, потерялся посреди гор своего оборудования. На его плечи как будто легла тяжесть всей империи. Оксан остановилась на пороге. Она должна показать ему. Найлс должен был увидеть тот знак любви, который она хранила. «Роджер». Оксан подняла руку с зажатым в пальцах маленьким черным прямоугольником, испещренным желтыми предупреждающими полосками. Это был одноразовый пульт, закодированный для отправки срочного сенаторского послания. На пульте стоял знак личных привилегий Оксан, дававший возможность отправить сообщение по выделенной имперской информационной сети. С одноразовой уникальной кодировкой, предназначенной только для прочтения адресату. Скрытие и раскодировка карались смертью. Пульт содержал также сведения о ДНК Оксан, профиле ее феромонов и фонограмме голоса. Найлс взглянул на пультик, и его взгляд прояснился. Оксан ухитрилась привлечь внимание советника. «Может быть, мне придется воспользоваться этой штукой, когда я буду находиться на заседании военного совета. Она сработает из Алмазного дворца?» «Да. В правовом отношении Рубикон простирается от форума до того места, где ты находишься, а вместе с ним возможность передачи сообщений на нанометровых волнах». Оксан улыбнулась, порадовавшись этому подарку из области сенаторских привилегий. «Сколько времени потребуется, чтобы сообщение дошло до Легиса-15?» При упоминании об этой планете Найлс вздернул брови. Теперь он понял, что ее возлюбленный действительно на передовой. «Длинное послание. Одно слово». Найлс кивнул. «По этому выделенному каналу сообщение передается мгновенно, но только в том случае, если квантовое устройство приемника физически вывезены с родины». «Это так», — коротко подтвердила Оксан. «Значит, он на боевом корабле». «Ну, тогда о времени можно вообще не говорить». Найлс помедлил, поискал выражение глаз Оксан, хоть какие-то признаки ее намерений. «Можно спросить, что за сообщение?» «Нет», — ответила она. Старший помощник. Хоббс нервно вытянулась по стойке смирно. Зей кодированными жестами отдал несколько команд небольшому персональному компьютеру, размещенному рядом со входом в наблюдательный блистер. Хоббс неотрывно смотрела во мрак космоса. Привычное головокружение при виде прозрачного пола отступило, сменилось сокрушительным ощущением поражения. Под ложечкой у нее пульсировала мертвенная пустота. Во рту появился металлический привкус, словно она держала под языком монетку. Скрупулезнейшее изучение обстоятельств спасательной операции, бессонные часы, посвященные рассматриванию каждого кадра с десятков разных ракурсов, все ее труды не дали ровным счетом ничего. Она не спасла своего капитана, она только разозлила его. Казалось, ничто не заставит согнуться этого упрямого воданца. Никто не убедит его, что провалили спасательную операцию аппаратчики, а не военные. Посвященный отправился с десантниками, невзирая на все возражения капитана, помахав императорской бумажкой. Так почему же капитан Зей не мог поверить в свою невиновность? Можно было хотя бы представить собранное свидетельство в трибунал. Зей был героем, он принадлежал к числу возвышенных. Он не мог отдать свою жизнь просто так, ради какой-то жестокой и бессмысленной традиции. Старший помощник Хоббс родилась на одной из утопианских планет, что среди военных было большой редкостью. Привлеченная ритуалами серых, их традициями и дисциплиной, Хоббс отказалась от гедонистического образа жизни, царствовавшего у нее на родине. Жизнь серых была целиком посвящена служению, и из-за этого они казались Хоббс чуть ли не инопланетянами, хотя и ей тоже были чужды недолгие плотские радости. Для Хоббс капитан Лоурен Зей, стоявший рядом с нею здесь, в холодном блистере, такой спокойный и сильный, с лицом нетронутым пластическим хирургом, был воплощением стоицизма серых. Но под этой маской стоика Хоббс видела в нем израненную человечность, следы невероятных страданий, пережитых на Тханту, печальное достоинство, отражавшееся в каждом его шаге, сожаление о каждом из потерянных парней. И вот теперь понятия Зея о чести требовали, чтобы он покончил с собой. Неожиданно вся религиозная уверенность, все традиции серых, которые так восхищали Хоббс, стали казаться ей попросту варварскими, приобрели образ грубой сети, в которую по собственной воле угодил ее капитан в своей патетической слепоте. Спокойствие и смирение Зея были еще горше, чем его гнев. Капитан отвел взгляд от клавиатуры. «Стойте крепче», — распорядился он. Пол дрогнул так, словно корабль полетел с ускорением. Хоббс с трудом удержалась на ногах. Вся вселенная словно бы на миг сместилась. Но вот прозрачный пузырь блистера уравновесился, и Хоббс увидела, что произошло. Блистер действительно превратился в пузырь. Теперь он висел в пространстве отдельно от корабля. Его удерживали лишь гравитационные генераторы Риси и наполняли только те воздух и тепло, что заключались внутри оболочки. Ощущение притяжения казалось неправильным, хотя генераторы Риси и старались создать некие произвольные верх и низ внутри этого маленького воздушного шарика. Головокружение мстительно возвратилось к Кэтри. «Теперь мы можем говорить свободно, Хоббс». Она медленно кивнула, не решаясь вымолвить хоть слово, чтобы не беспокоить вестибулярный аппарат. «Похоже, вы не понимаете, что сейчас поставлено на карту», — сказал Зей. «Впервые за 16 столетий член императорской семьи умер. И не из-за несчастного случая, а в результате вражеской диверсии». «Вражеской диверсии?» — осмелилась переспросить Хоббс. «Да, проклятие! Это все случилось из-за риксов!» — прокричал Зей. «Неважно, кто нажал на курок этого бластера, Рикс, притворявшегося мертвой, или этот сбрендивший после десантировочной травмы имбецил-аппаратчик, не имеет значения. Императрица мертва, они победили, но мы проиграли». Хоббс уставилась на свои ботинки. Ей так хотелось, чтобы под ними появился нормальный пол. «Очень скоро вам придется принять на себя командование этим кораблем, Хоббс. Вы должны понимать, что с командованием приходит ответственность. Я отдал приказ о начале этой спасательной операции, и я должен ответить за ее исход, каким бы он ни был». Хоббс посмотрела в сторону, оценила расстояние, отделявшее блистер от Риси. Эту пропасть не могли преодолеть звуковые волны. Капитан обо всем позаботился. Она могла говорить свободно. «Вы возражали против того, чтобы посвященный участвовал в десанте, сэр?» «У него имелось предписание императора, Хоббс. Мои возражения были бесполезной позой». «Ваш план спасательной операции был продуман верно, сэр. Император совершил ошибку, выдав этим тупицам предписание». Зей со свистом вдохнул через стиснутые зубы. Каким бы он ни был осторожным, но таких слов явно не ожидал. «Это подстрекательство, старший помощник». «Это правда, сэр». Зей сделал два шага к Хоббс. Прежде веданская сдержанность всегда удерживала его от чего-либо подобного. Он заговорил почти шепотом, старательно подбирая слова. «Послушайте, Хоббс. Я мертвец, призрак. Для меня нет такого понятия, как завтра. И никакая правда меня не спасет. Вы, по-видимому, этого не поняли. И еще вы, кажется, полагаете, что правда защитит вас и всех остальных офицеров Риси. Нет, не защитит». Хоббс с трудом выдерживала взгляд Зея. Ее щек коснулось несколько капелек слюны, слетавшей с его губ, и обожгли ее, словно кислота. Такие горькие, такие обидные слова. Из-за кормы Риси выглянуло яркое, слепящее солнце. Оболочка блистера была поляризованной, но все же внутри прозрачного пузыря сразу стало заметно жарче. Из-под мышки у Хоббс потекла струйка пота. «Если еще раз вы устроите что-то наподобие такого брифинга, вы убьете и себя, и всех остальных офицеров. Я не позволю, не допущу этого». Хоббс сглотнула подступивший к горлу ком, часто заморгала от неожиданно яркого света. У нее резко закружилась голова. Неужели так быстро кончался кислород? «Прекратите попытки спасти меня, Хоббс. Это приказ. Вам все ясно?» Ей хотелось, чтобы он замолчал. Ей хотелось вернуться под надежную обшивку корабля, к уверенности и порядку, подальше от этой жуткой пустоты. «Да, сэр. Благодарю вас», — выдавил он. Капитан Зей отвернулся и на шаг отступил. Он смотрел на зеленоватый шар Легиса-15, висящий в черном космическом пространстве. Зей негромко выговорил команду, и Хоббс почувствовала, как крысь потянула к себе блистер. Все время, пока блистер приближался к фрегату, Хоббс и Зей молчали. Когда люк шлюзовой камеры открылся, капитан знаком позволил Хоббс уйти. Она заметила у него в руке черный прямоугольник дистанционного пульта. Его клинок ошибки. «Отправляйтесь на капитанский мостик, старший помощник. Скоро вы там понадобитесь». Хоббс послушно покинула блистер. В ее легкие хлынул прохладный свежий воздух. Ей казалось, что она непременно должна оглянуться и бросить последний взгляд на капитана, хотя бы для того, чтобы запомнить его лицо другим, не злым, брызгающим слюной. Но она не сумела обернуться. Она утерла слезы и побежала. Боевик. Дрон-библиотекарь передвигался от одного блока к другому, будто глуповатый ребенок, не знающий, какую игрушку выбрать. Он работал старательно и искал некую тайну, упрятанную внутри этих сухих, строгих кирпичиков. Харт, выпотрошив стеллаж сейф, терпеливо сидела рядом и прислушивалась к любому звуку, какой бы ни донесся сверху. Сначала она нервничала, оказавшись в библиотечном подвале. Риксы вообще не любили подземных помещений. Она и ее сестра выросли в космосе и в гравитационных шахтах оказывались только во время тренировок или боевых вылетов. На Харт словно давила вся тяжесть металла и камня. Час назад она, оставив дрона возиться с блоками данных, наведалась на первый этаж и включила сигнализацию, реагирующую на движение около всех входов и выходов. Но на прилегавших к библиотеке улицах было пусто. Ее преследователи явно ушли в другом направлении, двинувшись по какому-то из ложных следов, проложенных Александром. А в этом районе города все еще действовал объявленный милицией режим эвакуации. Кроме нее и дрона, в библиотеке не было никого. С трудом верилось то, что Александр, разум планетарного масштаба, вдохнул жизнь в это грубое маленькое устройство. Единственное колесико дрона позволяло ему ловко передвигаться по ровным проходам между рядами шкафов, но здесь, посреди развороченных обломков сейфа, он явно чувствовал себя не слишком уверенно, его движения стали неловкими. Наверное, так чувствовал бы себя цирковой унициклист, случилось ему проехаться по строительной площадке. Харт с улыбкой наблюдала за комичным зрелищем. Все-таки лучше компания безмолвного робота, чем одиночество. Неожиданно дрон словно бы вздрогнул и жадно запустил свой щуп в очередной исследуемый блок. Еще мгновение дрон жутко дрожал, а потом отпустил блок и развернулся. Расшвыряв обломки, он с удвоенной скоростью покатился дальше по узкому проходу. Харт медленно поднялась. Ее тело сморщилось, покрылось мелкой рябью. Включился двухсекундный режим, в течение которого все 11 сотен мышц Рикса поочередно растянулись. Спешить было некуда. Дрон не мог от нее убежать. Одним прыжком Харт оказалась по другую сторону груды металлических обломков, свидетельств ее вандализма, и развернулась на 180 градусов. Задав блистеру режим широкого низкозарядного луча, она направила его дуло на искореженные плиты металла и гору кубиков с данными. В итоге блоки данных получили ровно такую дозу облучения, чтобы все их содержимое стерлось, и даже никаких намеков не осталось на то, что здесь мог обнаружить Александр. Противопожарное устройство над головой у Харт застрекотало, но она успела заблокировать его, прежде чем оттуда вылетела хоть капля пены. Харт круто развернулась и побежала. Буквально в нескольких широченных шагов она догнала дрона. Они продолжили путь вместе. Парочка странных спутников в покинутой всеми библиотеке. Попискиванию колесика робота вторило еле слышное ультразвуковое шелестение сервомоторов Рикса. Харт шла за дроном вверх по пандусам. Они одолели все подземные уровни и выбрались на первый этаж. Дрон со скрипом прокатился вдоль рабочих столов сотрудников библиотеки, проехал в проем в стене, вырезанный точно по его размерам, словно дверка для кошки или собаки. Эта полоса препятствий предназначалась для малютки дрона, а никак не для амазонки двухметрового роста. Возникшие трудности вызвали у Рикса улыбку. Харт пригнулась, подпрыгнула и ввинтилась в тесный проем. Они с дроном оказались в смежном кабинете. Дрон притормозил и остановился около неровной стопки пластиковых квадратов размером приблизительно с человеческую ладонь. Рикс взяла один из квадратиков. Это был портативный компьютер, редкое материальное средство для хранения и показа информации в мире, где царствовали вездесущие инфраструктуры и вторичное зрение. Риксам приходилось оказываться в боевых условиях на враждебных планетах вне доступа к местным инфраструктурам, так что Харт знала, как обращаться с этим устройством. В библиотеке такого типа портативные компьютеры предназначались для того, чтобы старшие сотрудники могли выносить из ее стен важную информацию, которую следовало держать подальше оттуда, где она могла стать достоянием общественности. Портативный компьютер должен был быть снабжен интеллектом определенного уровня и паролями, чтобы его содержимое не попало в чужие руки. Дрон подключился к одному из устройств, и они словно слились в кратком объятии. Еще мгновение. Послышалось тихое жужжание, и маленький экранчик ожил. Рикс взяла компьютер у дрона. На первой странице оказалась карта планеты. Яркими линиями был начертан маршрут. Харт пробежала с ловкими пальцами по миниатюрной клавиатуре и обнаружила, что в памяти компьютера тысячи страниц информации, подробный план того, как ей добраться до следующего места назначения, крупного коммуникационного комплекса связи на полюсе. Этот комплекс открывал доступ ко всей информации, поступавшей на Легис-15 и уходившей с него. До цели было 4000 километров. Харт вздохнула и с укором посмотрела на маленького дрона. Каждый рис из группы близнецов, которые добровольно вызвались участвовать в этом рейде, хорошо осознавала, что данная миссия граничит с самоубийством. Посеять зерно гигантского разума – да, это было достойным великой славы ударом по империи воскрешенных, и боевикам сопутствовал успех сверх всех ожиданий. Впервые на имперской планете зародился рикский разум. То, что в результате этой дерзкой акции могла вспыхнуть полномасштабная война, значения не имело. Риксам было все равно, мир или война с теми политическими образованиями, которые оказывались вблизи от военных баз. Рикское существование представляло собой непрекращающийся джихад, непрерывные миссионерские попытки распространения гигантских сетевых разумов. Но 4000 километров по враждебной территории в одиночку? Как правило, самоубийственные задания хотя бы были короткими. Харт быстро пробежала глазами странички на экране. Нашла карту маршрутов поездов на магнитной подвеске. Хотя бы есть возможность не идти пешком. Еще она обнаружила записи из истории болезни одной дамочки из рядов лигийской милиции, которая внешне походила на Харт и обладала опытом, который очень пригодился бы при выполнении этого задания. Рикс поняла, Александр хочет, чтобы она действовала под прикрытием, чтобы она сошла за обычного человека, подданную империи. Как это было неприятно. Харт зашагала к выходу из библиотеки. Лучше скрыться отсюда сейчас, пока не отменили режим эвакуации. Попискивание колесика дрона слышалось за спиной у Рикса, пока она шла к двери. Через какое-то время маленький библиотекарь обогнал Харт и поспешно загородил ей дорогу. Харт резко остановилась. Он что же, решил пойти с ней? Однако она тут же догадалась о намерениях дрона. Александр перекачивал через его память тот самый драгоценный секрет, ради которого были предприняты поиски. Очень могло быть так, что где-то внутри дрона остался какой-то осадок, какие-то следы той информации, которую дрон нашел для Александра. Харт установила высокоразрядный режим на регуляторе бластера и навела оружие на дрона. Робот попятился назад. Но нет, это просто-напросто Александр заботился о Харт, чтобы она не оказалась в зоне действия бластерного разряда. И все-таки этот робот-малютка казался таким жалким и испуганным, балансируя на своем единственном колесике, словно понимал, что сейчас погибнет. Харт вдруг стала не по себе. Ей не хотелось уничтожать дрона. Несколько часов он был ее спутником здесь, в этом чужом мире, где все были против Риксов. Он стал ей почти сестрой. Странно было думать так о дроне, аватаре одного из ее божеств. И все же у Харт было такое ощущение, будто она убивает друга. Но приказ есть приказ. Она закрыла глаза и нажала на кнопку. Из дула бластера вылетел язык плазм. Дрон превратился в язычки пламени и куски металла. Харт перепрыгнула через его останки и устремилась во мрак ночи. Она бежала между онемевшими домами, и постепенно теряла ощущение одиночества. Александр был с ней. Он был повсюду вокруг нее. Следил за ней со всех мониторов, установленных над дверями подъездов, заметал ее следы всеми возможными способами. Она была единственным человеком, агентом гигантского сетевого разума на этой вражеской планете. Она была его возлюбленной. Харт бежала быстро и старательно. Она исполняла волю Бога. Сенатор. На этот раз до Алмазного дворца пришлось добираться по туннелю, о существовании которого Оксом даже не догадывалась. Путь занял несколько секунд, и ускорение, которое Оксом ощутила физически на уровне среднего уха, показалось ей почти незаметным для такого расстояния. Оксом встретил молодой аспирант из политического аппарата. Его черная форма из новенькой кожи похрустывала, когда они шагали по широкому коридору. Несмотря на то, что Оксом намеренно почти не снизила уровень своей эмпатии, дабы воспользоваться этим даром в полной мере во время заседания совета, эмоций, исходящих от аспиранта, она совсем не ощущала. Видимо, этот молодой человек обладал особой чувствительностью к обработке, которой подвергались аппаратчики. Очень могло быть и так, что именно потому его и избрали для этой миссии. Его сознание выглядело для Нары сущей пустыней. Она ощущала только разрозненные обрывки воли, видела, словно бы холодные пни, оставшиеся от выжженного леса. Она обрадовалась, когда оказалась в палате совета, хотя бы потому, что избавилась от леденящей тьмы отсутствия психики рядом с собой. Стены палаты заседаний военного совета, как и у большинства помещений в Алмазном дворце, были сложены из структурированного углерода. Повсюду в эти кристаллические стены были вмонтированы проекторы воздушных экранов, записывающие устройства и громадные имперские базы данных. Поговаривали, будто бы среди мощных процессоров этой структуры зародилось нечто подобное крупному искусственному разуму, против существования которого император, однако, не возражал. Дворец был напичкан уймой всяких кибернетических устройств и полон мистики, которая всегда сопутствует очагам власти и могущества. Между тем пол под ногами у Оксом оказался прочным, сложенным из какого-то природного материала. По крайней мере, имел вид каменного. Она вошла в палату последней. Все остальные молча выжидали, пока она займет свое место. Сама по себе палата заседаний размерами оказалась скромнее других апартаментов, которые Оксом довелось повидать во дворце. Тут не было ни сада, ни высоченных колонн, ни животных, не отмечалось никаких гравитационных фокусов. Отсутствовал даже стол. В стекловидном полу было вырезано углубление с плоским дном, и сенаторы сидели на его бортике, словно некая компания полуночников вокруг высохшего фонтана. Дно углубления было выложено тем же самым гиперуглеродом, из которого состояли все прочие структуры во дворце. Непрозрачная, слепящая белая, жемчужно-костяная поверхность. Оксом было вынуждено признаться в том, что в этой сцене есть изящная простота. Искусственные вторичные ощущения пропали, еще когда Оксом только приблизилась к палате заседаний военного совета. Теперь она не слышала мурлыканья и шелеста новостей и политики, была отрезана от источников связи и бесконечных слоев данных. Сев на бортик белой впадины, сенатор поразилась внезапно тишине. Тот торжественный зов, который вел ее сюда, наконец утих. Здесь, в этом алмазном зале, царили безмолвие и спокойствие. «Заседание военного совета объявляется открытым», — сказал император. Оксов обвела взглядом членов совета и обнаружила, что предсказания Найлза оказались по обыкновению очень точными. На заседании присутствовало по одному представителю от четырех главных партий, включая и саму Оксом. Она не ошиблась насчет того, что лоялистов будет представлять Рац Импархендерс. От партий утопистов и экспансионистов в совет вошли именно те люди, о которых говорил Найлз. Подтвердилось и его показавшееся диким предположение. Поодаль от остальных сидел посланник с чумной оси, чей пол было трудно определить из-за того, что посланник был облачен в неизбежный для такого случая скафандр. Двое советников из числа воскрешенных были, как водится, военными. Женщина-адмирал и генерал. Темная карта, как именовал Найлз, традиционно не политическое и не военное место в Совете, досталась крупному магнату, владельцу интеллектуальной собственности Акс Минг. Оксом прежде никогда с ней лично не встречалась. Баснословное богатство этой женщины вынуждало ее окружать себя плотным коконом безопасности. Как правило, она обитала на одной из своих личных лун, спутников планеты Шейм, родной сестрицы Родины. Оксом почувствовала, как некомфортно ощущает себя Минг здесь, лишенная обычной свиты телохранителей. Зря она боялась. В могиле было не так безопасно, как в Алмазном дворце. «Дабы придерживаться полной объективности», — проговорил мертвый генерал. «Заметим, что мы еще не являемся военным советом в полном смысле этого слова. Сенату пока даже неизвестно о нашем существовании. Пока мы действуем в обычных рамках власти воскрешенного императора. Контроль над флотом, аппаратом и живой волей». «Власти предостаточно», — подумала Оксом. «Это означало управление военными, политиками и невероятными богатствами живой воли, всеми накоплениями возвышенных, которые по традиции добровольно передавались императору. Одной из движущих сил развития капитализма на 80 планетах было то, что самые богатые всегда относились к числу возвышенных. Другой – то, что каждому новому поколению все приходилось начинать сначала. Такое устаревшее понятие, как передача ценностей по наследству, отводилось для низших классов». «Я уверен, что как только Сенат будет проинформирован об этих наглых происках риксов, нам будут приданы подобающие полномочия», — заявил Рац Импар Хендерс, осуществив тем самым свою лакейскую функцию. Слова эти он произнес набожно, будто какой-то не блещущий большим умом деревенский проповедник, наставляющий свою приходскую паству. Оксом была вынуждена напомнить себе о том, что этого человека не стоит недооценивать. Как она заметила во время нескольких последних сессий Сената, сенатор Хендерс мало-помалу начал прибирать к рукам партию лоялистов, хотя отслужил еще только половину своего первого сенаторского срока. Его собственная планета, к слову сказать, не блистала благонадежностью. За последние три столетия в Сенате ее представляли поочередно то секуляристы, то лоялисты. Видимо, Хендерс был то ли блестящим тактиком, то ли фаворитом императора. По самой своей природе лоялисты являлись партией Старой Гвардии, где соблюдались незыблемые традиции наследования. Хендерс представлял собой аномалию, которая следовало самым старательным образом присмотреться. «Быть может, вопрос о наших полномочиях следует оставить на усмотрение Сената», – проговорила Оксом. Ее резкая реплика вызвала у Хендерса всплеск удивления. Оксом выждала, пока рябь на эмоциональной поверхности успокоится, и добавила: «По традиции». В ответ на эти слова Хендерс сдержанно кивнул. «Верно», — согласился воскрешенный император, и его губы тронула едва заметная улыбка. Вероятно, после стольких лет абсолютной власти ему было даже забавно наблюдать эту маленькую стычку. Хендерс заметно приободрился. Каким бы он ни был ловким политиком, следить за его эмоциями труда не составляло. Возражение Оксом его взбудоражило, поскольку он даже представить не мог, чтобы воскрешенному кто-то перечил, пусть даже по протокольному вопросу. «Сенат ратифицирует вопрос о ваших полномочиях сразу же, как только станет известно о том, что произошло на Легисе-15», — холодно изрек генерал. У Нары Оксом перехватило дыхание. Все удовольствие от того, что ей удалось уколоть Хендерса, как рукой сняло. Оно сменилось ощущением беспомощного волнения, какое можно испытать в больничной комнате для посетителей. Оксом сосредоточила свое внимание на сером генерале. Она пристально разглядывала его бледное восковое лицо, ища там отгадку, но, имея дело с такой безжизненной древностью, это было бесполезно. Найлс был прав. Не игра. Жизнь или смерть. 3 часа назад, продолжал мертвый генерал, мы получили подтверждение сообщения о том, что императрица Анастасия была хладнокровно убита захватчиками в разгар осуществления спасательной операции. В палате стало совсем тихо. Оксом слышала, как бешено колотится ее сердце. На ее собственную реакцию повлияла вспышка эмоций всех остальных членов Совета. Животный страх сенатора Хендерса рикошетом ударил по Наре. Аксминг напугали грядущая нестабильность и хаос, и Оксом охватило чувство, близкое к панике. Генерал с мрачной болью припомнил былые сражения, и Наре показалось, будто она проехалась зубами по стеклу. В палате воцарился трепет, словно бы предчувствие страшного урагана. Все до одного понимали, что в конце концов война могла оказаться неизбежной. Как в те мгновения, когда она просыпалась после холодного сна, Оксом заполнили эмоции окружавших ее людей. Ее неудержимо потянуло в омут безумия, в бесформенный хаос стадного сознания. Даже голоса миллиардов жителей столицы проникли сюда, в палату совета. Белый шум вопля, сорвавшийся с поводка политики и торговли, жуткий металлический скрежет бури в сознании жителей столицы, все это могло вот-вот поглотить Оксом. Дрожащими пальцами она дотронулась до своего лечебного браслета и ввела себе дозу лекарства. Знакомое шипение инъектора успокоило ее. Нужно было посидеть, послушать это шипение, подержаться за него как за амулет, пока психика не среагирует на лекарство. Препарат подействовал быстро. Нара почувствовала, как в палату возвращается реальность, как убегают прочь вихри демонов на фоне притупления ее эмпатического дара. Все это пропало. Вернулось холодное, гнетущее безмолвие. Теперь слово взяла мертвая в чине адмирала. Она подробно описала спасательную операцию. Десантники достигли поверхности планеты, спустившись на скоростных гондолах. По всему дворцу закипела перестрелка, но одна единственная, последняя Рикс только притворялась мертвой и убила дитя императрицу тогда, когда победа уже была на стороне сил империи. Эти слова ничего не значили для Нары Оксом. Она знала одно. Ее любимый обречен. Ему грозит обвинение в ошибке крови. Он теперь занимается делами, готовит команду корабля к своей смерти, а потом... Потом он распорит себе живот тупым ритуальным клинком. Сила традиции, несгибаемая жесткость культуры серых и его собственное понятие о чести – все это обрекало его на самоубийство. Окса незаметно извлекла из потайного кармана в рукаве маленький пульт. Ладонь словно заколола мельчайшими иголочками. Устройство впитывало испарину, знакомилось с кожей. Закончив идентификацию, пультик одобрительно завибрировал. Нара, пользуясь тем, что остальные члены совета внимательно слушают монотонную речь адмирала, прижала пультик к шее и полушепотом произнесла: «Отправляй». Пультик еще немного подрожал и замер. Он исполнил свою роль. Оксан представила себе, как крошечный пакетик информации ускользает от мусорщиков, жадно ожидающих горячих новостей у границы Рубикона. Никто не смог бы перехватить это послание, отправленное из дворца. Преодолев алмазные грани, оно стало неприкосновенным. Потом оно должно было угодить в бурный поток столичной инфраструктуры и уподобиться насекомому водомерке, отважно шагнувшему на поверхность метущейся реки. Однако послание несло на себе печать сенаторских привилегий. Оно обладало абсолютным приоритетом и должно было обогнать ожидающие в своей очереди межпланетное сообщение, прорвавшись через сеть передатчиков. Срочнейшее, как указ императора. Послание должно было добраться до устройства связи, упрятанного под километрами свинца, до хранилища получастиц, чьи двойники замерли в ожидании на имперских боевых кораблях и были доставлены субсветовыми звездолетами на другие планеты империи. Определенные с невероятной точностью конкретные фотоны, находящиеся в слабо взаимодействующей среде, должны были перейти из когерентного состояния. В 10 световых годах от Родины их двойники на Рысе должны были ответить и как бы упасть с лезвия клинка. Картина этих изменений, набор позиций, подвергнутых дискогеренции, и доставляла содержание послания, отправленного на Рысь. «Только доберись до него вовремя», – пожелала Оксом вслед своему письму. А потом сенатор Нара Оксом мысленно вернулась в холодные стены палаты заседаний военного совета и старательно прогнала из разума все мысли о Лоуренте Зее. Ей надо было думать о войне.